Глава 24. «Точно не будут стрелять!» – раз в пятый произнес Лисовский. И в пятый раз в его голосе не было стопроцентной уверенности. Убравшись подальше от сборища конструкторов, они столкнулись с новой проблемой. Инженер отыскал среди приборов на панели блок связи, но даже понять, как он включается, не смог. Передать сообщение через сеть и предупредить шершня, что они возвращаются в громовую кузню на необычном транспорте, у Лисовского не получилось. Обшивка самолета арбитров наглухо экранировала сеть. «Можно сесть, выйти и отправить сообщение», – предложил самое очевидное решение проблемы инженер. «Идите лесом», – напряженно произнесла Ласка. «Я эту дуру сажать буду один раз, когда мы долетим до кузни. Да и то не факт, что приземление будет удачным». В течение всего полета Ласка безотрывно смотрела на приборную доску и в иллюминатор воздушного судна, управление которым давалось ей нелегко. Ее белоснежная шевелюра с черным хвостиком выглядела так, как будто ее владелица только вышла из душа, а остальные пассажиры старались девушку по мелочам не отвлекать. «Вы просто поверьте мне, никто в здравом уме по арбитрам стрелять не будет», продолжал гнуть свою линию рыжий. «Так что спокойно приземляйтесь в центре города». «Конструкторам расскажи о неприкосновенности арбитров. Тут хрен поймешь, что происходит. Когда вернемся, с твоим боссом надо будет хорошенько перетереть о возможных утечках информации». «Ты о чем вообще?» Лисовский с вызовом смотрел на гвоздя. «Об арбитрах. Как они там оказались? Подумай сам. Мы идем на заброшенный секретный объект, на котором хранятся древние технологии, и который 100 лет никто не искал и не посещал. И тут бац, в это же время прямо с неба падают парни в серой броне. Не бывает таких совпадений». «В целом, да, странновато все это выглядит», — аккуратно согласился с доводами гвоздя Рома. «Так что черт его знает, что Шершень задумал. Может, он и с арбитрами договорился». Лисовский энергично замотал головой. Но спорить с ним дальше гвоздь не стал. «Помнишь стоянку за городом, где мы экранолёт оставили?» Обратился он к Ласке. «Сможешь там сесть?» Девушка молча кивнула. «Вам эта тушка еще нужна?» — указал гвоздь на пристегнутый к креслу труп арбитра. «Или можно его уже за борт отправлять?» «Не трогай!» — взвизгнул Рома. «Мало ли чего! Ты его сейчас выкинешь, а у самолета движки отключатся!» «Тоже верно». Гвоздь решил мертвого полицейского не касаться, но внимательно осмотрел врага, который поприветствовал его залпами по прибытии на землю. Броня арбитра отличалась от бехтереца, как полный рыцарский доспех от домотканой крестьянской рубахи. На руках и ногах проглядывали мощные поршни приводов, наделявшие полицейского недюжиной силой. Шлем с нагрудником соединялся жестко, как голова жука с грудью. Наверное, это ограничивало обзор. Зато шею сломать при такой конструкции очень тяжело. Да и, скорее всего, перед глазами носителя брони крутилась картинка виртуальной реальности, избавляя его от необходимости вертеть головой. Плечи экзоскелета раза в два шире, чем у бехтереца. Толстые кольца-сегменты надежно прикрывали талию. Гвоздь пригляделся. Надежно, но не неуязвимо. На боку брони зияло отверстие величиной с мужской кулак. «Он живой!» – вскочил Гвоздев, направляя винтовку на застывшую фигуру арбитра. Его примеру последовал Лисовский, а Рома с грохотом уронил оружие на пол. В своем кресле осталась лишь девушка. «Вашу мать! Вашу мать!» – зацикленно повторяла Ласка, не отрываясь от управления воздушным судном. «Разберитесь с этим быстрее!» «С чего ты решил, что он ожил?» – не решаясь стрелять, спросил Лисовский. «У него там, в ране, что-то шевелится!» На удивление, возле арбитра первым присел Рома. «Фух, гвоздь, больше не делай так!» «Да там правда копошится что-то!» «Это его доспех себя восстанавливает. Отбой тревоги!» — поставил точный диагноз инженер. Тихо выругавшись, сел на место рыжий, а Гвоздев наклонился над трупом. В дыре медленно двигались жгутики из жидкого металла, микроскопическими слоями восстанавливающие броню. Когда Гвоздев продолжил свои изыскания и протянул руку к пистолету на поясе арбитра, не выдержал Лисовский. «Все, хватит! Если ты эту дохлятину не оставишь в покое, я тебя к креслу примотаю и не отпущу до самого прибытия в город». «Оружие арбитров имеет индивидуальные настройки», — Более миролюбиво пояснил Рома. «Если его возьмет в руки чужак, оно может взорваться, а то и еще чего похуже». «Скучные вы люди, никакой тяги к знаниям», – пробормотал гвоздь, однако угомонился и свернул свою исследовательскую программу. «Зато сплошная тяга к наживе». «Лучше про это не напоминай. Столько людей положили. А что в итоге? 5 картриджей и тушка арбитра. Все трофеи бросить пришлось». Лисовский злобно сплюнул и взъерошил свою огненную гриву. «Трофеи, моды, как вы вообще вместе сражаетесь? Доверяете друг другу?» В душе накипело так, что молчать гвоздь больше не мог. «Ну, сражаемся, ну, доверяем. А в чем проблема?» «Да во всем. Сидишь ты в окопе с боевыми товарищами, а они смотрят на твою новую ногу и облизываются, грохнут тебя, и твои други тебя тут же на запчасти попилят. Моды – это ресурс. Любой ресурс на войне не должен пропадать попусту. Ты как солдат сам понимать должен», – буркнул Лисовский. «А если тебя тяжело ранят, а? Не разберут тебя свои же?» «Когда со мной это случилось?» Гвоздев махнул рукой перед своими глазными протезами. «Меня на себе пер 15 километров взводный снайпер. Щуплый такой парнишка. Только мы с ним тогда и уцелели. Дотащил он меня до точки эвакуации и погиб, отвлекая на себя преследователей. Ты не сравнивай, что с тебя взять? Обычный нулевик». По Лисовскому было заметно, что история о настоящем боевом братстве его задела. «Чего было взять?» На лице Гвоздева появилась кривая невеселая улыбка. «Оружие, патроны, вода и сухпай. Все, что сохраняет тебе жизнь. Одному человеку всегда есть что взять у другого». Рыжему возразить было нечего, как и закрывшему рот Роме. От дальнейшего унижения импов спасла ласка. «Стоянку вижу, ее уже очистили от обломков. Сажусь?» «Давай», – коротко распорядился гвоздь, но не удержался и добил Лисовского. «Знаешь, я сначала не понимал, как среди импов могли выжить чистые, люди без модификаций. Теперь до меня дошло. Вы все конченые эгоисты, а они друг за друга горой». «Кстати, так и есть. Чистые более организованы, что ли?» – признал инженер. «Все, сделала все, что могла», – сообщила ласка, окончательно прерывая дискуссию. «Держитесь там за что-нибудь, мы садимся». То, что совершила девушка посадкой, назвать было нельзя. Зависший на пару секунд над бетонной площадкой самолет плюхнулся на нее, едва не выломав себе шасси. «А помягче можно было?» Рома умудрился набить шишку на затылке об подголовник. «Нельзя, я не верю, что вообще долететь смогла». Девушка встала и, устало шатаясь, побрела по проходу. «Ух, дома, наконец-то!» Выдохнул Лисовский и направился к выходу за девушкой. Он шел с поникшей головой. Гвоздев понимал, что сейчас творится в душе командира, положившего весь свой отряд. Но, как выяснилось, их злоключения на этом не закончились. «Оружие на землю! Руки за голову! Опуститесь на колени! Отключите все свои дроны!» Вот и добрались домой. Севший самолет окружало двойное кольцо из бойцов в бордовой форме шершня, державших оружие, направленным на выходящих из самолета людей. На колени бухнулись все, кроме Лисовского. Рыжий поднял руки, показывая, что он не вооружен, и двинулся к своим. «Все в порядке!» Он медленно повернулся, демонстрируя, что никакого подвоха нет. «Я свой! Моя фамилия Лисовский! Я командую платиновыми!» Описать все свои регалии он не успел. В бетон возле его ног врезался заряд плазмы. «Последнее предупреждение! На колени! Руки за голову!» «Да вы что?» – задохнулся от гнева Рыжий. «Лис, быстро на колени!» – прошипел Гвоздев. «Видишь же, у ваших нервы на пределе!» Его слова подтвердил еще один шар плазмы, пролетевший прямо над головой у Рыжего. Тот, скрипя зубами от бессильной злобы, все-таки опустился на колени. Подбежавшие бойцы нацепили на спины импов нейроблокираторы, а руки и ноги гвоздя сковали кандалами на цепи. Те хоть и давили на запястье, но неудобств доставляли меньше, чем штыри блокиратора, пронзавшие мясо прямо до позвоночника. Потом Гвоздеву накинули на голову серебристый мешок, пропускавший воздух, но не свет или звуки. Заломали руки, швырнули в автомобиль и куда-то повезли.